Рэй Брэдбери. Подарок. Перевод Ирбисова. В космопорт они приехали за день до Рождества. И с самого начала родителей не покидала тревога. Для мальчика это был первый в жизни космический полет. Никогда раньше он не бывал в ракете. Отцу с матерью очень хотелось, чтобы все прошло хорошо. И вот теперь им пришлось оставить на Земле, по ту сторону таможенного барьера, и рождественский подарок, и маленькую елочку с чудесными белыми свечами. Они на несколько унций превышали весовой лимит. Им казалось, что у них отобрали праздник, отняли любовь. Мальчик сидел в зале ожидания. Родители, вконец измотанные безуспешным сражением с чиновниками межпланетного ведомства, подошли к нему и незаметно переглянулись. «Что будем делать?» «Ничего, что мы можем?» «Глупые правила!» «А он так ждет елку!» Взвыла сирена, и люди толпой ринулись в марсианскую ракету. Отец и мать вошли последними. Мальчик между ними. Все молчали. «Я что-нибудь придумаю», — сказал отец. «Ты о чем, па?» — спросил мальчик. Но тут ударили двигатели, и ракету вынесло в черное пространство. Ракета неслась, изрыгая огонь, оставляя позади Землю, где все еще было 24 декабря 2052 года. Она летела туда, где нет времени, ни месяцев, ни лет, ни часов. Весь первый день они проспали. Незадолго до полуночи, судя по часам, которые все еще показывали нью-йоркское время, мальчик проснулся и сказал: «Я хочу посмотреть в иллюминатор». У ракеты был только один иллюминатор – окно из удивительно толстого стекла на верхней палубе. «Не сейчас», — сказал отец. «Немного погодя, мы вместе сходим к окну». «Но мне интересно, где мы и куда летим?» «Подожди самую малость, прошу тебя». Проснувшись, он минут пять ворочался сбоку на бок и все думал об оставшемся на земле подарке и о елке с белыми свечами. Наконец он поднялся. Кажется, он придумал. Осталось сделать это, и тогда путешествие будет по-настоящему веселым и радостным. «Сынок», — сказал он, — «ровно через полчаса будет Рождество». «Ох!» — испуганно вздохнула мать. Она надеялась, что мальчик забудет о празднике. Мальчик вспыхнул, губы его задрожали. «Я знаю, я знаю! Я получу рождественский подарок, да? И елочку! Ты обещал!» «Да-да, все это и даже больше», — сказал отец. «Но», — начала была мать, — «все это и еще больше, много больше. А теперь, прости, я должен отлучиться». Его не было минут 20. Вернулся он, улыбаясь во весь рот. «Рождество уже близко». «Можно мне подержать твои часы?» — попросил мальчик, и отец отдал ему часы. Сын бережно взял их и молча смотрел, как в его руках утекают минуты, возбужденный и зачарованный. «Рождество! Наступило Рождество! А где мой подарок?» «Идем!» Отец обнял мальчика за плечи и повел из комнаты вниз по коридору, вверх по пандусу. Женщина шла следом. «Сейчас поймешь. Мы уже пришли», — ответил отец. Они остановились перед большой закрытой дверью. Отец постучал условным стуком. Три раза, потом еще два. И дверь открылась. В кабинете было темно. Слышались приглушенные голоса. «Входи, сынок», — сказал отец. «Там темно». «Я буду держать тебя за руку». «Идем, мама». Они ступили через порог, и дверь закрылась за ними, отсекая свет из коридора. Перед ними неясно вырисовывался огромный стеклянный глаз иллюминатор. Окно, сквозь которое смотрели в космос. 4 фута в высоту и 6 в ширину. Мальчик смотрел. Отец и мать тоже смотрели в окно. И вот в темной кабине зазвучала песня. «Веселого Рождества, сынок», — сказал отец. Невидимые люди пели старые родные рождественские гимны. И мальчик медленно шел к окну, пока не уперся лицом в холодное стекло. И стоял так долго-долго, все смотрел и смотрел в космос, где глубокая ночь вспыхивала и вспыхивала 10 миллиардами миллиардов волшебных белых свечей.